Бьянка вела свои дела в большом особняке, выстроенном еще в ревущие 20-е. Поговаривали, что сам недоброй памяти Аль Капоне отгрохал его для одной из своих любовниц. Особняк окружался железной оградой, ворота охранялись вооруженным громилой. Я свернул с дороги на проезд, упиравшийся в ворота. Когда я уже притормаживал жучка, мотор кашлянул, и сзади донесся неприятный стук. Я опустил стекло и вытянул шею, пытаясь заглянуть назад. Что-то ухнуло, и из-под машины вытекла струйка черного дыма. Я поморщился. Движок почти извиняющимся тоном задребезжал и стих. Прелестно. Теперь мне не на чем ехать домой. Я вылез из жучка и с минуту понуро смотрел на него. Охранник по ту сторону ворот отличался квадратным телосложением, не выше среднего роста, но с выдающейся мускулатурой, которую не мог скрыть даже дорогой костюм. Он смерил меня взглядом бойцовского пса. «У вас назначена встреча?» – окликнул он меня из-за ограды. «Нет», – признался я, – «но я полагаю, Бьянка согласится меня принять». Похоже, это не произвело на него впечатления. «Мне очень жаль», – сообщил он, – «но Бьянки сегодня вечером нет». Что ж, я не ожидал, что все будет легко и просто. Я пожал плечами, скрестил руки и облокотился на капот жучка. «Не волнуйтесь, я только подожду здесь эвакуатора, чтобы оттащить отсюда эту железяку». Он уставился на меня, сощурившись от неимоверного мысленного усилия. В конце концов, в мозгу его что-то щелкнуло. Я почти воочию увидел, как там зарождается, обрабатывается и окончательно оформляется мысль. Пущай начальство решает. «Я сообщу о вас», — буркнул он. «Умница», — похвалил я его, — «вы не пожалеете».